Мейсон рассмеялся. «Делла, минуту назад ты нападала на меня за то, что я палец о палец не хочу ударить для спасения Бесси Форбс. А теперь оказывается, что я перерабатываю». «Нет, это не так. Но ты не должен жертвовать репутацией ради этой женщины». Мейсон направился к кабинету. «К сожалению, не вижу другого пути. Позвони Дрейку и попроси его зайти ко мне». Делла кивнула и сняла трубку. Минут через 10 она заглянула в кабинет. «Пол Дрейк здесь. Пригласи его ко мне». «Привет», — буркнул Пол, устраиваясь в кресле. «Дай мне сигарету и расскажи, что новенького». Мейсон протянул ему пачку сигарет и спички. «Ты требуешь слишком многого. Так же, как и ты. На нас сейчас работают частные детективные агентства всей страны. Мы получили столько телеграмм, что не разберемся с ними быстрее, чем за неделю». «Что-нибудь об Артуре и Пауле Картрайт?» «Ни словечко. Они как сквозь землю провалились. Мои люди связались со всеми таксопарками города. В то утро ни один из водителей не забирал пассажирку в доме 4889 по Милпас Драйв. А Тельма Бентон утверждала, что миссис Картрайт уехала в такси». «Может, водитель забыл об этом?» «Маловероятно». Пальцы Мейсона барабанили по столу. «Пол, я могу разбить обвинение в деле Бесси Форбс». «Я в этом не сомневаюсь», — ответил Дрейк. «Она окажется на свободе, как только расскажет обо всем, что ей известно. Зачем тебе ее молчание? Этим приемом обычно пользуются закоренелые преступники. Сначала я хочу убедиться, что твои люди не в силах найти Картрайта». «А при чем здесь Картрайт? Ты полагаешь, что он виновен и хочешь, чтобы он оказался в безопасности, прежде чем полиция займется им вплотную?» Мейсон не счел нужным ответить на этот вопрос. «Пол, — продолжал он, — чтобы выиграть процесс, я должен подогреть интерес публики, довести напряжение до предела, а потом нанести молниеносный удар, от которого прокурор не оправится. Во всяком случае, не успеет до вынесения приговора присяжных». «То есть эту женщину будут судить?» «Да». «А если прокурор не захочет начинать процесс? Он не убежден, что женщина виновата. Он лишь просит ее рассказать о случившемся». «Эту женщину будут судить», — повторил Мейсон, — «и оправдают. Но для этого придется попотеть». «Ты же сказал, что можешь выиграть этот процесс». «Да, если нанесу удар в нужный момент». «А почему бы тебе не обойтись без суда?» «Нет. Я хочу, чтобы ее судили. И как можно быстрее». Дрейк прищурился. «Так какое тайное оружие имеется в твоем распоряжении?» «Воющая собака», — коротко ответил адвокат. Дрейк едва успел подхватить сигарету, выпавшую изо рта. «О, Боже! Неужели ты по-прежнему держишься за этот вой?» «Да. Но зачем? О ней давно забыли. Собака мертва, и она не выла. И чего ты этим добьешься?» «Очень многого. А мне кажется, это глупый предрассудок. Кого может волновать собачий вой? Разве что какого-нибудь психа вроде Картрайта.